Ударяет алая по шее, чувственно ощущаю дыхание рапею. Сон как умер, ты но жестоко живой. Между любовью и смертью, между тобой и мной. Между раем и адом, за стеклом это стадо. Лишь для орги услада, в качестве вина и опью в этой душе. С каждым глотком я утопаю в крыше. И молчание приемлет, из моего сердца маршируют черти. Акулы говорят, не верьте им, и за стенами вас поджидает смерть. Войной проникновение, кровь уничтожения. Крупный план женщины и их унижение. Все сразу на добровольной основе. Удовольствие от крови и собственной боли. Мертвые дугаки, извращенная стата. Сношение с собакой, банальный позе раком. Дикий инстинкт страдает гениталия. Пластические арии. Этот мир разумен и красив. Он мой и ее, а потом прекрасный тир. И наслаждаясь собственным гневом, я осознаю, из чего он сделан. Когда ногти вырывают с корня плоскогубцы, когда дрожатся кости и ткани смог рвутся, попробуй сниться с болью и не сладиться, убиться муками и смертью в разных лицах. Когда ногти вырывают с корня плоскогубцы, когда дрожатся кости и ткани смог рвутся, попробуй сниться с болью и не сладиться, убиться муками и смертью в разных лицах. Тело безжизненно и манит лона, полно кровавого вина и наслаждения томно. Окунает меня и манит песну, это безмятежность для души полезна. И милая отделяет эпителий и тянутся волокна по нашему глю. И свет бокал коллеголюбия. Это умиляет меня и мою леди. И она целует своими устами меня в губы с окровавленными кусками. К луне ночи это подобно оргазму романтика. И всему телу миазмы. И свечи дополняют атмосферу. И я подобен Люциферу. И ты вкушаешь своими сутками нежную плоть этого ублюдка. Этот мир разломлен и красив. Он мой и ее, но прекрасный тир. И наслаждаясь собственным гневом, я осознаю, из чего он сделан. Этот мир разломлен и красив. Он мой и ее, но прекрасный тир. И наслаждаясь собственным гневом, я осознаю, из чего он сделан. Когда ногти вырывают с корня плоскогубцы, когда дрожатся кости и ткани звонко рвутся, попробуй сниться с болью и насладиться, убиться муками и смертью в разных лицах. Когда ногти вырывают с корня плоскогубцы, когда дрожатся кости и ткани звонко рвутся, попробуй сниться с болью и насладиться, убиться муками и смертью в разных лицах. Крошки плачку прорываются за точка мощными ударами. Переставится точка, уродует подругу. Плакка как округа, долоток лупа. Тропит ее зубы, внутри залита пена. Подсела на измену, снэпля с мостатером. Помогут раскрыть тему, да то и мод. Раскроет суть картины, не спасет медицина. Потеря плода сына.